Глава 23. Девочка с картами. Не найдя в своей комнате даже остывшего обеда, Артур Верховцев отправился в кафе, которое построил в прошлом году. Он был так голоден, что готов был съесть огромный бургер или несколько хот-догов со всеми соусами, но пересилил себя. Решив, что при такой еде точно не сможет придумать достойное здание для спортивного комплекса, он сделал выбор в пользу более здоровой пищи. В кафе он не только подкрепился, но и записал свои идеи в блокнот, учтиво принесенный официантом. Он продумывал расположение окон и дверей в здании, высоту потолков и перекрытий, разделение на помещения. Идеи приходилось четко формулировать, перечитывать и вновь формулировать. Когда два листка блокнота были исписаны и безжалостно выброшены в урну, на третьем появились красиво оформленные мысли Артура по поводу нового проекта. Он сидел возле окна и совсем не замечал, как за стеклом появлялись то одни, то другие бабочки, раскрашенные в самые причудливые цвета. Некоторые из них на несколько секунд зависали в воздухе, словно наблюдали за Артуром. Чуть позже прилетели проворные воробьи и стали бегать поодаль, стараясь заглянуть в окна своими маленькими головками. И птицам, и насекомым было приятно и любопытно смотреть на мальчика, который светился от своих идей, будто светлячок. В 3 часа дня в кафе заглянула Лена и села за столик к Артуру. С утра она уже побывала в библиотеке и пролистала несколько книг про растения. Вопреки мнению парней, про вечернюю дискотеку она даже не помнила. Свои идеи с оформлением зеленой зоны спортивного комплекса она с воодушевлением озвучила Артуру. Он совершенно ничего не понимал в этом, но ему все понравилось. Выйдя из кафе, Лена и Артур неожиданно встретили Влада. Он стоял с девчонкой лет 10 или 11 в мини-юбке и с красивым обручем на голове. «Ребята, я вас должен кое с кем познакомить». «Привет, я Лера». Она без остановки перетасовывала новенькую колоду игральных карт. Артур даже сначала подумал, что Влад хочет предложить им сыграть, но потом все встало на свои места. «Приятно познакомиться». «Лера, расскажи им». «Ой, я прямо не знаю, это проклятие какое-то. Этой зимой я сломала левую ногу, потом вывихнула палец на левой руке, потом ударилась головой так сильно, что вся левая часть лица сильно покраснела. Это проклятие какое-то на левую сторону». «Она что, с ума сошла?» — прошептал Артур на ухо Лене. «Чего ты меня спрашиваешь? Я ее вообще первый раз вижу». «Ну ты же девчонка, тебе лучше знать, что в ее голове творится». «Лера, да ты... Не это расскажи. Расскажи, чем ты в родном городе занимаешься». «А, это я танцую, 5 лет уже хожу на тренировки, в конкурсах всяких участвую». «Так, а проклятие-то откуда?» «Ой, это мы с девчонками пиковую даму вызывали, потом гадали, потом я такое приложение себе скачала на телефон, которое распознает разные привидения. Мы на дереве настоящего призрака нашли. Вот, наверное, из-за этого и проклятие». «Кажется, кто-то заигрался в игры, в которые не следует играть. Да и слова не все следует произносить». Понизив голос, сказала Лена на ухо Артуру. «Вполне возможно, она нарушила равновесие, вот и получила эти все свои проклятия». «Равновесные силы следят за тем, чтобы в мире все было гармонично. Если возникают избыточные потенциалы, то равновесные силы незамедлительно восстанавливают равновесие. Часто не в пользу человека», — тут же отозвался ангел-хранитель. «Лера, да ты про тренировки расскажи!» Оказалось, что Лера отлично знала большое количество упражнений для тренировок, разбиралась даже в спортивных снарядах, которые могут пригодиться для нового спортивного комплекса. Но обо всем этом она рассказала быстро и вскользь. Ей больше хотелось про предсказания и всякие тайны поговорить. Не найдя в Артуре, Лене и Владе интересных собеседников по этой теме, она быстро переключилась на 3 девчонок, проходящих мимо. «Ну дела. Я думал, что уже никто не гадает», — засмеялся Влад, закончив записывать то, что Лера успела наговорить про спортивные снаряды. «Еще как гадают, в моем классе точно». «Ну, девчонки». «И не только девчонки». «Но ведь мы сами делаем заказ на то, что хотим получить в будущем, ведь так?» «Конечно. Если тебе предскажут хорошую судьбу, да. А если плохую, что тогда?» получится ли выкинуть из головы это предсказание и случайно не притянуть его к себе. Ой, ну и пусть. Каждый выбирает то, что хочет. Если кто-то хочет, чтобы его судьбу придумали какие-нибудь гадания, то пожалуйста. Лично я так рисковать не стал бы, — рассудил Влад и двинулся в сторону общежития. Артур и Лена направились за ним. Лена и Влад почти всю дорогу безумолку болтали, а вот Артур Верховцев молчал и хотел побыстрее попасть в общежитие, чтобы навестить Аню Волкову. Лера со своими рассказами про переломы и вывихи немного напрягла его. В голове начали появляться страшные картины того, что происходит сейчас с Аней. Он подумал, что ночью она тоже могла как-то нарушить равновесие, за что и получила в ответ. Почти взлетев на третий этаж, Артур направился сразу к комнате Ани. Едва он постучал, дверь открылась. На пороге стояла Аня Волкова и широко улыбалась. Ее правый глаз больше не был таким распухшим, покраснение еще полностью не прошло, но стало почти незаметным. «Круто! Почти все прошло!» — радостно воскликнул Артур и даже выдохнул с большим облегчением. «Я решила поиграть в свое выздоровление. Представляла, как все у меня хорошо с лицом, но без тебя я бы не справилась. Спасибо тебе за помощь. Теперь я спокойна». «Все-таки хорошо, что я не оставил ее одну с больным глазом, а пошел за врачом», — думал про себя Артур и просто молча улыбался. «Хорошая привычка. Просто помогать. От чистого сердца помогать, не рассчитывая, что этот же человек тебе когда-нибудь поможет. Но в нужный момент помощь обязательно придет и к тебе, возможно, даже от того, от кого ты совсем не ожидаешь». Ласково проговорил ангел-хранитель и погладил Артура по голове. «Это как бумеранг?» «А ты как думаешь?»